пусты, когда все злит, горят огнем мосты, и дымом от костров запахнут все мечты, и все уйдет в трубу, нет, ты уже не ты. Когда от тараканов черная масть, когда на все плевать, но падать не взлазь, и сдавит глотку липкая грязь, ты ни за что с амбицией не слазь. Свет рвет острым шквалом судьба, и от порога болит голова, а все враги пусть утонут во лжи, а ты стисни зубы и вперед иди. Жизнь и смерть, последствия, все черты, но постоянно побеждали только дураки. Щербатые дороги, стальные кулаки, все закололи, и ты уже не ты. Ты постоянно ищешь серую связь, ничто так не коробит, как правды вязь. И ты уже герой мрака, не боясь, порывом сердца кончишь всякую раз. Пусть ветер рвет острым шквалом судьба, и от порога болит голова, а все враги пусть утонут во лжи, а ты стисни зубы и вперед иди. Терновник раскинет цветы, раскинет.